Глава 5. Зал ханов, квартал воинов, страна мечты, скопление Керенского, пространство кланов, 18 апреля 3060 года. Влад повернулся на своем месте в Великой Палате Совета, когда Аса Тани взорвался яростью. Лицо низкорослого хана налилось кровью и стало темнее его волос, создавая впечатление, что волосы стали струями крови, бьющих из головы. Его кулак неожиданно громко грохнул о доску стола. «Мы не можем позволить себе быть обманутыми этим испытанием отказа. Войска внутренней сферы этой суррогатной звездной лиги не имеют права обращать наши традиции против нас». Лукиан Карнс из клана кошек Новой Звезды возразил. «Хан Тани, вы забываете, что с начала вторжения мы бросали вызов войскам внутренней сферы, и на Таккайдо мы участвовали в подобном испытании. Отказаться соблюдать вызов сейчас значит опуститься до уловок и оказаться недостойными». «Недостойными? Это они недостойные!» — Тэнни ткнул пальцем на запад, где высадились войска внутренней сферы. «Вас не было там, хан Карнс, когда этот Виктор выступал перед нами. Он насмехался над Ильханом. Он насмехался над нами. Его язык был набит сокращениями, и он взял с собой связанную из генетического наследия Линкольн-Озиса. Она – вестник того, что с нами будет, если мы примем этот вызов». Влад утробно расхохотался. «Она будет вестником, только если мы проиграем, хан Тани». Тани тряхнул головой. «Этого никогда не случится». «Если не случится, хан Тани», — бросил Бьорн Йоргенсен, — «почему же ты так обеспокоен последствиями поражения? Твои протесты выглядят неуместными. Разве ты не хочешь сражаться?» «Не нужно сомневаться в моей смелости, хан Йоргенсен. Мои гелионы и я будем сражаться». Влад едва сдержал улыбку. «И почему мне кажется, что твое аэрокрыло будет первым снято с заявки о сатане?» Каэль Першо призвал к тишине. «Отчет Ильхана о договоренностях с внутренней сферой на переговорах не был вынесен на голосование. Чтобы отклонить вызов, не становясь Десгра, Великому Совету необходимо простое большинство голосов против». Тэнни поднял руку. «Я требую голосования». Призрачный медведь Йоргенсен кивнул. «Я поддерживаю требования». Влад игнорировал гул голосов вокруг него. Кланы давно раскололись на два политических лагеря. Хранители считали, что их истинная миссия заключается в том, чтобы быть защитниками для внутренней сферы, ожидая в своем добровольном изгнании, пока кризис не призовет их назад спасти миры, которые породили их. Крестоносцы знали истину и считали, что их судьба – завоевать внутреннюю сферу и возглавить все человечество. До недавнего времени волки были твердым кланом хранителей, но Фелан Кел отобрал хранителей и увел их во внутреннюю сферу, оставив только ядро ярых крестоносцев. Оглядев зал, Влад мысленно разделил кланы по их политическому уклону. Из 16 присутствующих кланов, включая дымчатых ягуаров, хотя Линкольн-Озис был единственным ягуаром в зале, 7 были хранителями. Оставшиеся 9 кланов были крестоносцами, хотя их могло бы быть 10, если бы недавно звездные Ужи не завершили поглощение клана Баррака. Это дает крестоносцам необходимые голоса, чтобы отклонить вызов. Влад почувствовал, как ледяной озноб пробежал вниз по спине. Условия, сформулированные в вызове, не были неожиданными, и для его клана последствия были бы далеко не катастрофическими. Волки вторглись глубоко во внутреннюю сферу. Их владения превосходили владения других кланов. Если наступит мир, и мы не сможем атаковать внутреннюю сферу, другие кланы могут испытывать искушение напасть на волков. Мы еще недостаточно сильны, чтобы не принимать в расчет возможные нападения. Голосуя против вызова, можно было бы договориться о новых условиях. Или, если же внутренняя сфера все же решит продолжать войну, волки имели бы оккупационные зоны нефритовых соколов и призрачных медведей в качестве буфера против атак. С другой стороны, мир работал на него и его людей. Его тайный союз с Катриной Штайнер-Девион и ее Лиранским альянсом означал, что оккупационная зона нефритовых соколов будет зажата между его молотом и наковальней Катрин. Волки могли бы обрушиться на соколов, уничтожив ненавистного врага и помочь лиранцам вернуть собственные планеты. Формализация его союза с Катриной объединила бы волков с внутренней сферой и обеспечила ему более мощную базу для наступления. И это позволило бы выгнать Фелона Келла и его волков-предателей из их убежища. Прежде чем Влад принял решение, как он будет голосовать, Каэль Першо заговорил. «Старшие ханы голосуют за свой клан. Так как Ильхан по-прежнему является старшим ханом дымчатых ягуаров, он будет голосовать за них. Я буду считать ваши голоса, кланы». Голосование началось, как и предполагал Влад. Духи крови и огненные мандриллы, оба крестоносцы, голосовали против. Они были уравновешены облачными кобрами и алмазными акулами, которые решили поддержать вызов. Настала очередь голосовать призрачным медведям, еще одному клану-крестоносцу. Каэль Першо взглянул на Бьорна Йоргенсона. «Какова воля призрачных медведей?» Морщины собрались вокруг глаз Йоргенсона. «Отказаться от вызова значит отвергнуть все наши традиции. Призрачный медведь голосует за испытание». Влад недоверчиво заморгал. «Если вызов будет принят, призрачные медведи теряют больше всех. Хоть они теперь являются самым сильным из кланов вторжения, без зоны оккупации дымчатых ягуаров они будут граничить с синдикатом драконов. Фанатичные куритяне без сомнения продолжат попытки отбить свои миры, оставляя призрачных медведей уязвимыми. Наверняка у них есть какой-нибудь трюк в запасе». Голосование продолжалось, разделившись среди крестоносцев и хранителей, оставив за Владом последний голос. Так как хранители из-за отступничества призрачного медведя получили 8 голосов, вызов уже не мог быть отвергнут. Как только Першо призвал его к голосованию, Влад улыбнулся. «Клан Волка воздерживается!» Мэри Урадик бросила на него быстрый взгляд, но Влад отмахнулся от ее немого вопроса. «Зачем отдавать ничего не решающий голос, когда своими неожиданными действиями я могу посеять хаос и неуверенность?» Линкольн Озис поднялся со своего места Ильхана. «Вызов остается в силе. Теперь мы должны решить, кто будет сражаться». «Мы все должны сражаться», — произнес Тейни, вставая. Марта Прайт усмехнулась с верхнего ряда. «Только те, кто добился права сражаться, должны сражаться». «Хан Прайт права», — с кивком согласился Ильхан. «Сражаться следует первым четырем кланам вторжения, конечно». «Извините, Ильхан», — Бьорн Йоргенсон медленно поднялся из-за стола. «Призрачные медведи не желают участвовать в этой битве». «Что?» — Озис бросил на него хмурый, недовольный взгляд. «Как ты можешь отказаться от такой чести?» «Как вы можете называть это честью?» — подался вперед Йоргенсон. «Мы в течение веков создавали воинов. Мы улучшили наши способности и оружие и даже прибегли к изменению основной структуры человеческой культуры, чтобы создать боевые идеалы в наших людях. Когда мы впервые вторглись во внутреннюю сферу, наши победы, наши легкие победы, подтверждали то, что мы долго считали истиной. Мы физически, интеллектуально и морально превосходили тех, кто остался позади. Ты, Ильхан, стоишь здесь раненый, твой клан разгромлен, изгнан из родного мира, без надежды на возвращение. Ты видишь, как твои потомки служат твоему врагу. Мы все видели, как Фелон, воин внутренней сферы, поднялся от связанного до хана волков. И то, и другое показало лживость того, что мы полагали бы истиной. Разгромив вас в союзе с одним из них, занимавшего высокий пост среди нас, разве они не показали, что наше превосходство было иллюзией?» Влад посмотрел на Йоргенсона. «Вы забыли о наших победах, хан Йоргенсон?» «Нет, хан Уорд, я не забыл. Они ярко горят в моей памяти, так же, как и картины наших поражений. Натак Кайда Комстар показал нашу уязвимость в продолжительных сражениях. С тех пор все наши усилия терпели неудачу. Кампания на Охотнице показала, что даже здесь, в нашей цитадели, мы уязвимы. Наша мнимая непобедимость – заблуждение, как и наше превосходство. Правда стала ясна для нас. Как крестоносцы мы голосовали за вторжение, потому что это, несомненно, была наша судьба, и наши легкие победы вначале подтверждали это. Наши поражения подорвали нашу уверенность в судьбе. После долгих размышлений призрачные медведи решили подвергнуть сомнению наши взгляды на философию крестоносцев, и теперь мы считаем себя хранителями. Так мы можем избежать самообмана, который привел кланы к этому состоянию. Теперь мы стоим с нашими братьями-хранителями отдельно от крестоносцев. Так что они могут защищать вторжение, которое они породили, и которое, вероятно, уничтожит их. Тем не менее, мужайтесь, Ильхан. Я уверен, что не будет отбоя от кланов, желающих занять наше место. Дрожь била Влада. Призрачные медведи очень сильно изменились. На них стоит обратить пристальное внимание, особенно учитывая близость их владений с моими в оккупационной зоне. Озис с недоверием смотрел на Йоргенсона, затем медленно потряс головой. «Еще есть те, кто не желает сражаться против внутренней сферы?» Как и ожидалось, остальные ханы-хранители ответили на вопрос Ильхана утвердительно. В задней части палаты поднялся Северен Леру. «Кошки новой звезды аплодируют призрачным медведям и другим хранителям, которые оказались достаточно мудрыми, чтобы найти что-то другое, чем кровь, которая завершит их жизни. Пролейте на одну каплю больше крови внутренней сферы, и вы навсегда приговорите себя. Это ваш шанс вернуться назад к человечеству. Мы отделились для того, чтобы нас не использовали в ссорах внутренней сферы, и мы объединили их против нас. Не позволяйте себе стать жертвой их единства». Тенни громко рассмеялся. «Мы не станем их жертвой, мы разорвем их!» Леру зашипел. «Придерживайтесь этого курса, Аса Тенни, и вы пойдете по пути более дьявольскому, чем вы можете себе представить. Рана зажила. Снова вскройте ее, и болезни, вызванные нагноением, уничтожат вас. Нельзя позволить вам это сделать». Ледовый Гелион с презрением обратился к хану кошек новой звезды. «Твои мозги с возрастом атрофировались, хан Леру. Мы пойдем и сразимся с внутренней сферой. Мы разобьем их. Затем мы обратим свой взор на тебя и твой клан. Твои дни сочтены». «Я знаю это, Аса Тенни, но я также знаю, как закончат они». Тяжело вздохнул Северен Леру и ссутулился. «Твой выбор принуждает меня». «Я уверен», — Тенни повернулся лицом к Ильхану. «Ясно, что хранители и их род не желают сражаться. Пусть будет так. 8 кланов крестоносцев будут защищать кланы и нашу честь». Озис кивнул. 7 кланов сражались на Такайда. 8 будут сражаться здесь. Дымчатый Ягуар, Ледовый Гелион, Нефритовый Сокол, Дух Крови, Огненный Мандрил, Звездный Уш, Адские Лошади и Волки. На наших плечах лежит судьба внутренней сферы». Влад кивнул. «Мы защитим, Ильхан. Какими силами мы будем защищать?» Ильхан с тревогой передернул плечами. «Они заявили, что выступят с равными силами подразделение на подразделение. Из воинов моего клана остались только элементалы, которые вывезли меня с охотницы, и мой личный бинарий охраны здесь на стороне мечты. Это хорошо для вас, Ильхан. Улыбка Аса Тенни стала еще шире. Остальные из нас могут вызвать дополнительные войска из наших миров. «Зачем тебе нужно больше, чем подразделение охраны?» Марта Прайд посмотрела на рыжеволосого ледового Гириона сверху вниз. «Я не вижу причин требовать больше, чем бинарий для того, чтобы разбить любое подразделение внутренней сферы. Боевые роботы правят на поле войны с момента первого сражения 6 веков назад, и они решали исход таких же важных битв, как и эта. Для того, чтобы разгромить внутреннюю сферу, нам не нужно ничего больше». Влад негромко поддержал слова Марты. «Хан Прайд права. Некомпетентный командир проиграет так же легко с кластером, как и с бинарием. Хороший командир победит, невзирая на то, какое количество войск он использует. Каждому из нас следует подготовить по бинарию и выбрать место сражения». Тенни уставился на Влада. «И что тогда? Перед лицом величайшей угрозы, которую кланы еще не знали, ты хочешь ослабить нас?» Влад рассмеялся. «Мне кажется, Аса Тенни, это единственная угроза, с которой столкнулись ледовые гелионы с начала вторжения. Если я и боюсь за кланы, так это из-за твоего участия, а не из-за размера твоего вклада в наш успех». «Ты заплатишь за свое безрассудство, Хан Уорд!» «Я заплачу?» Глаза Влада сузились. «Я дрался против внутренней сферы и разбил их, ледовый Гелион. Когда ты сделаешь то же самое, вот тогда можешь прийти ко мне и говорить о расплате. До тех пор твои пустые угрозы не пугают меня. Если выживешь в следующей битве, приходи ко мне». Линкольн Озис стукнул кулаком по столу. «Достаточно этих споров, вы хуже сибов. Определитесь со своими силами и предоставьте их Каэлью Першо. Он сообщит их нашим противникам. Подготовьте себя и своих людей к этой битве. Мы не можем позволить себе проиграть».